Глава 12. Оливия. Меня ослепляют вспышки, сверкающие со всех сторон. Вцепившись в большую руку мужчины и закрыв лицо пиджаком, я двигаюсь в сторону приехавшей за нами машины. Вопросы доносятся отовсюду, соединяясь в один неразборчивый оглушающий гул. «Майкл, это правда, что теперь Оливия ваша новая возлюбленная?» «Майкл, что случилось с вашей женой?» «Майкл, расскажите нам, откуда у вас побои на лице?» «Майкл! Майкл! Майкл! Майкл!» Изредка мне слышится и мое имя. Но какие именно вопросы мне задают, не разобрать. Ким стремительно шагает к машине, таща меня за собой. Впервые в жизни я чувствую, каково это — быть знаменитостью или просто скандальной личностью. Назойливые репортеры, сующие микрофоны прямо в рот, шум и гам, которые давят на психику. Все это наводит ужас. Дойдя до автомобиля, я чувствую, что меня дергает за одежду чья-то рука. Непроизвольно обернувшись, узнаю Дина, который задает вопрос. «Оливия, это правда, что вы являетесь собачонкой Майкла Кима?» Мне невероятно сильно хочется врезать этому ублюдку. Какое право он имеет оскорблять меня? Я хочу раскрыть рот и что-нибудь ответить, но Майкл, закрыв меня от него спиной, показывает мне, что лучше залезть в машину. Я слушаюсь его, забираюсь на заднее сиденье и захлопываю за собой дверь. В машине тонированные стекла, которые не дают ничего увидеть тем, кто снаружи, поэтому у меня вырывается облегченный вздох. Мой сопровождающий усаживается рядом и пожимает руку мужчине за рулем. «Поехали», — приказывает он. «Здравствуйте», — произношу я ради приличия, не знаю, что еще сказать. «Привет», — отзывается водитель. «Едем ко мне», — говорит мне Майкл. «Что?» «У меня безопаснее». «Я как бы работаю». «Поработаешь у меня». «Но мой ноутбук». «Я сказал, поработаешь у меня». «Ты невыносим», — усмехнувшись, ехидно покашливает незнакомец. «Адамочка права. Шон, следи за дорогой», — просит Ким. И в его голосе слышится тревога. «Почему просто не подбросить меня на работу?» Продолжаю спорить я. «Потому что и там сейчас полно журналистов». Мое недовольство оказывается слабее, чем страх. Я предположить не могла, что за Майклом такая пристальная слежка. «Неужели любой его шаг может раззадорить интерес СМИ?» Размышляю я, недовольно сдвигая брови и интересуюсь. «И насколько это затянется?» «Пока я не улажу проблему». «И что, я буду все это время сидеть у тебя дома?» «Да». «Охеренно! У меня просто нет слов!» «Ну и прекрасно. Помолчи лучше». Не сдержавшись, я бью его кулаком по плечу. Майкл совершенно никак не двигается, так и сидит, уставившись в телефон, но пару мгновений спустя тихо предупреждает. «Дождешься у меня». Мне ничего не остается, кроме как сидеть, пока машина везет нас в пункт назначения. Всю дорогу Ким не произносит ни слова. Когда мы подъезжаем к его дому, моему взору открывается огромный металлический забор с узорами, которые позволяют увидеть лишь переднюю лужайку. С других сторон — закрытые массивные стены, окружающие весь периметр. Вход на территорию кажется странным, ведь цифровая камера сканирует лицо водителя, а ворота раскрываются после звукового сигнала. Зачем Майклу такая защита? От чего или от кого он скрывается? Гадаю я, и эти мысли не дают мне покоя. Территория вокруг дома не такая уж огромная. Пока мы едем, я мельком замечаю, что позади есть выход к озеру. Неплохой такой домишко построил господин Ким. Из-за широких окон дом напоминает какую-то витрину. Фасад облицован серым камнем, который идеально сочетается с черными рамами и темно серой крышей, придавая дому стильный и современный вид. А у него отличный вкус. Приходит ко мне понимание, и это еще больше раззадоривает мой интерес. Мы останавливаемся, и Майкл выходит и направляется к дому, тогда как водитель остается на месте. Робко с ним попрощавшись, я следую за Кимом и скоро оказываюсь в его жилище, которое внутри выглядит так же стильно, как и снаружи. В интерьере нет ничего лишнего. Я, поджав губы, вспоминаю о своем доме и сразу понимаю, почему Майкл к нему так предвзято отнесся. Я и подумать не могла, что Ким живет в таких хоромах. Помнится, Роуз показывала в Инстаграме его спальню и ванную, но мне всегда казалось, что это номер отеля. Не более. Теперь же, глядя на все это, приходится убеждаться в обратном. «Иди туда», — сухо велит Майкл, указывая рукой на дверь комнаты, похожей на гостиную. Ничего не ответив, я вхожу в комнату, продолжая вертеть головой. Черные кожаные диваны с дубовыми элементами смотрятся дорого, а вокруг — чистота и порядок, буквально ни единой пылинки. Неужели он сам убирает дом? Приходит ко мне вопрос, на который пока нет ответа. «Вот ноутбук», — войдя следом, оповещает хозяин дома. «Сиди тихо и не высовывайся, пока я не приеду. Уяснила?» «А если я захочу есть?» «На первом этаже есть гостевая комната и ванная. Можешь расположиться там. Еду привезет Шон. Он зайдет с заднего двора. Если что-нибудь понадобится, набирай ему. У меня нет его номера. Протянув ладонь, мужчина жестом требует мой телефон. Я послушно протягиваю его. Ким быстро что-то в нем набирает и возвращает мне. Я неловко прячу его в карман и бормочу. Спасибо. Ты у меня в долгу, заявляет он, резко разворачивается и бежит на второй этаж, оставляя меня в гордом одиночестве. Пока я пытаюсь разобраться, как работает его ноутбук, Майкл спускается обратно. Заметив, что он переоделся в строгий черный костюм с иголочки, я едва не давлюсь собственным любопытством. И еще, будто что-то вспомнив, добавляет мужчина, застегивая рукава пиджака. А проболтаешься кому-нибудь из коллег? Выпарю. От услышанного мой внутренний мир переворачивается. Мигом вспыхивает фантазия, как полураздетый Майкл держит меня у себя на коленях и шлепает по заднице. «Господи, да что это со мной?» — поражаюсь я. Чуть не засмеявшись от собственных фантазий, мотаю головой, показывая якобы одобрительный кивок, и провожаю Майкла взглядом, пока он не хлопает входной дверью. Ну и утро. Не успеваю осмотреться в доме, как звонит телефон, оповещая о пришедшем СМС. «Для всех, кто будет интересоваться твоим присутствием у меня дома, ты работаешь над моей книгой. На вопрос «где» не отвечай. Будь паинькой». Откинув телефон в сторону, чувствую досаду. Меня заперли против воли в незнакомом доме, хотя я могла этого избежать. Чёртово свидание. И зачем я только согласилась на него? Пока муки совести грызут мою самооценку, в голову приходит, что неплохо бы наконец-то приняться за изучение рукописи Майкла. Пару мгновений, и я сосредотачиваю свое внимание на содержимом его ноутбука. На рабочем столе висит единственная папка под названием «Книга», да и та с одним файлом, что настораживает. Посмотрев текст и поняв, что это лишь первая глава, я немного удивляюсь. «Он что, еще не написал роман?» Вырывается у меня. Перечитав главу несколько раз, я не понимаю, зачем Майклу требуется моя помощь, ведь текст вылизан до последней буквы. Неужели он и вправду так хорошо пишет? Мое любопытство разгорается еще сильнее. Не сдержавшись, быстро набираю и отправляю ему сообщение, где уточняю «Только одна часть?» Ответ не заставляет себя долго ждать. «Остальные вечером проработаем». «Да что у него на уме? Почему мне приходится торчать в этом доме?» Задаюсь я вопросами, а страх и злость сливаются во мне в единое целое. С одной стороны, мне хочется получить по шапке от Барри и Маргарет, но с другой — я же не пленница. Еще и не совсем понятно, с чего он вдруг решил, что может управлять мной. Расхаживая взад вперед, вдруг слышу, как где-то в доме скрипит пол. Насторожившись, слушаюсь в чей-то шепот и шуршание. Но вскоре вижу водителя Майкла и немного расслабляюсь. «Как заказывали?» Подняв пакеты в руках, сообщает мужчина и ослепительно улыбается. «Спасибо. Вежливо благодарю, внимательно глядя на него». «Я надеюсь, вы не вегетарианка?» «Нет». «Славно. А то я покупал на свой вкус». «Это Майкл приказал?» «Да. А что?» «Нет-нет, ничего». Говорю я и поджимаю губы, хотя мне интересно узнать что-нибудь еще. Если он так быстро смотался в магазин по приказу Кима, значит, он либо его подчиненный, либо лучший друг. Мысленно констатирую про себя, скрещивая руки на груди. «Не стесняйтесь и не бойтесь ничего. По периметру участка развешаны камеры, поэтому никто не пройдет незамеченным», — говорит мужчина. «А для чего они?» — любопытствую я. «Защита от репортеров, конечно», — рассмеявшись, отвечает он. «Для чего же еще? «Ну, вдруг у Майкла паранойя?» — пожав плечами, предполагаю я. «Да нет, Майкл хороший парень». «Сомневаюсь». «Ах, да», — перебивает меня собеседник. «Я Шон, кстати. Его помощник по бизнесу и водитель. На тот случай, если он мальца переберет. «Оливия», — представляюсь я, и мы жмем друг другу руки. «Может, он и прав? Может, Майкл действительно славный парень? Не такой, каким кажется на первый взгляд?» Думаю я, хотя почему-то одна мысль все равно не дает мне покоя. «Слушайте, я, конечно же, не хочу вмешиваться не в свое дело», мягко начинаю я, пытаясь втереться в доверие к Шону. «Однако, что произошло с Майклом?» «Ах», — фыркает Шон и, махнув рукой, присаживается на стул. «Он частенько влипает в какую-нибудь передрягу. Но чтобы его отмутузили до такого состояния, я впервые вижу». «А сколько вы уже знакомы?» «С тех пор, как он открыл свой бизнес, где-то...» Припоминая, мужчина морщится и смотрит в потолок. «Года два или три, наверное». Мычу я и начинаю разбирать пакеты. Среди покупок Шона оказывается очень много разнообразных продуктов, начиная с овощей и заканчивая красной рыбой и говядиной. А зачем столько еды? Никто не знает, насколько все затянется, поэтому Майкл решил перестраховаться. Ага. Значит, мистер Ким — любитель просчитывать все шаги наперед? Интересно. Этот факт еще немного раскрывает характер моей головной боли. Да, но как мне попасть домой и взять хотя бы одежду для сна, если ничего не утрясется до вечера? Думаю, это вам нужно уточнить у него. Ладно. Спасибо, Шон. Если что, звоните. Хорошо. В следующее мгновение мужчина удаляется прочь, оставляя меня наедине с пакетами и мыслями о том, что Майкл — слишком темная личность для окружающих. У каждого из близких ему людей свой взгляд на его сущность. Впрочем, какого-то единого мнения, помимо общественного, никто выразить не может. Нахмурившись, я на секунду задумываюсь о том, что вполне возможно, Роуз вновь оказалась права. Этот тип не такой, каким кажется. По крайней мере, мне хочется в это верить. Чтобы не помереть от скуки, я надумываю исследовать дом. Вскоре выясняется, что на первом этаже располагаются кухня, просторная гостиная, кабинет и гостевая комната с санузлом. Посмотрев на часы, вижу, что уже 3 часа дня, и решаю, что нужно поесть. Кухня обставлена по последнему писку моды, отчего складывается ощущение, что ею совсем не пользуются. Желая поскорее что-нибудь приготовить, я не слишком долго думаю и начинаю делать лазанью. Кое-как разобравшись с духовым шкафом и закинув туда блюдо, устанавливаю таймер на 40 минут, после чего расслабленно выдыхаю и продолжаю осмотр чужих владений. Меня манит лестница на 2-й этаж, поэтому, собравшись силами, я решаюсь туда подняться. Наверху оказываются 4 двери, и та, что ведет в спальню Майкла, раскрыта нараспашку. Там огромная кровать с 2 прикроватными столиками, а напротив висит большой телевизор, под которым стоит комод. Есть еще шкаф-купе с огромным зеркалом с противоположной стороны. Я прохожу мимо него и выглядываю в окно. В спальне есть вход в еще один санузел, который ошарашивает меня своими размерами. Здесь есть душевая кабина, огромная раковина и туалет. Выйдя из спальни Майкла, я направляюсь в другую дверь, за которой таится еще одна гостевая комната, только в другом стиле, более женственная, что ли. Прикидываю про себя и двигаюсь дальше. Следующая спальня удивляет меня. Она выглядит заброшенной, но в ней стоят 2 детские кровати. А все вещи, по всей видимости, спрятаны в многочисленных коробках, хаотично расставленных вдоль стен. Рассматривая открывшуюся мне картину, я ощущаю, как внутри меня что-то дрожит. На глаза попадается пыльное фото 2 детей, сидящих в коляске. Рамка фотографии совершенно истерта, будто ее неоднократно держали в руках. Это подтверждает тот факт, что Майкл действительно был женат и имеет 2 детей. Но куда более интересный вопрос — почему же они разошлись с женой? На этот вопрос действительно хочется знать ответ. Мой телефон вибрирует в кармане пиджака, и я от неожиданности подпрыгиваю на месте. На экране высвечивается имя Майкла. «Алло?» «Всё смотрела», — интересуется он. «Чёрт! Как только он узнал!» Мысленно чертыхаюсь я, но вслух невинно спрашиваю. «Ты о чем?» «Забей. Просто убедился, что ты не косячишь, пока меня нет». «И когда же Ваше Величество соизволит меня отпустить?» «Это не телефонный разговор». «Ну да, ну да». «Ты посмотрела мой роман?» «Одну часть?» «Ага». «Прекрасно, тогда до связи». «Подожди!» — спешу выпалить я, вспоминая вдруг о важном. «Что еще? Раздраженно откликается мужчина. «Мне нужны вещи». «Хорошо». «То есть я хочу заехать домой и взять их?» «Это невозможно. До связи». «Почему?» — начинаю быстро спорить, но слышу лишь короткие гудки. «Вот дьявол! Бросил трубку и даже не дослушал!» Я решаю вернуться на кухню, откуда уже доносится приятный аромат. Мне удается найти бутылку вина, что несказанно радует. «Думаю, ты не будешь против, если мы будем квиты». Усмехнувшись, бормочу себе под нос, нахожу штопор и откупориваю находку. Аромат просто потрясающий. На бутылке написано что-то на итальянском, но я решаю не заморачиваться. Отыскав красивый фужер, наполняю его до краев. Сделав глоток, сразу же чувствую, как вино обжигает горло. Послевкусие отдает мускатным орехом с капелькой вишни. Я жмурюсь от наслаждения. Превосходно! Духовой шкаф пиликает, и я достаю лазанью и принимаюсь за трапезу. На удивление, вино не пьянит меня. И я решаюсь еще на 1 бокал. Часы показывают 5:30, и мне требуется чем-то заняться. Включив телевизор в гостиной, вспоминаю о фильме, о котором трещит в последнее время Роуз, поэтому без раздумий включаю его. Не люблю мелодрамы, но это хоть что-то. Думаю я, нарезая к вину сыр. Добавив к нему виноград, выкладываю все на красивую тарелку, сажусь на диван и погружаюсь в сюжет фильма. Я не успеваю опомниться, как выпиваю целую бутылку вина и чувствую, как меня клонит в сон. Укрывшись пледом, лежавшим на спинке дивана, прикрываю глаза и незаметно для себя засыпаю.